Константин Муравьев. Отголоски далекой битвы. Глава первая. Неизвестное космическое пространство. Неизвестная планета. Неизвестная планета. Форт на границе с дикими землями. Крепость. Некоторое время назад. «Черт, да что же там сотворил этот маг?» — всполошился я, почувствовав сильнейший выброс магической энергии со стороны центральной площади крепости. Как раз оттуда, где и собралась толпа мнимых орков, а также находился этот дед. Теперь уже не оставалось никаких сомнений в том, что все его пляски были затеяны не зря. Хотя, что себя обманывать? Я и так знал это. Лишь надеялся на то, что к тому моменту, когда этот маг закончит, мы уже успеем смотаться из крепости. Однако не успели. И сейчас я обратил внимание на очень странный и необычный тип ментальной энергии, который высвободился благодаря его действиям. Как это ни странно, в знаниях, доставшихся мне от Иилы, ничего подобного не упоминалось. Да и остальные расы, и разумные, жившие в той реальности, где сейчас существует Содружество, тоже не работали с подобными энергиями. И уже одно это достаточно сильно настораживало. Выброс был. Явно какой-то обряд или ритуал выполнен. А его действие до нас еще не докатилось. И как только я об этом подумал, то заметил появление двух совершенно сумасшедших метрических матриц, как раз где-то в районе площади. Они взялись будто ниоткуда. «Что это?» — оторопело подумал я. И было отчего задаваться подобным вопросом. Эти метрические матрицы были выстроены с какой-то совершенно извращенной логикой. Хоть я и запустил их сканирование и анализ, но почему-то был уверен, что это абсолютно бессмысленная потеря времени. Правда, почему у меня сложилось такое мнение, я сказать не мог. Однако так и было. К тому же, в дополнение, ментальные поля этих двух существ буквально были переполнены тем самым странным типом энергии, о котором у меня не было абсолютно никакой информации. Вот эти непонятные, только что появившиеся из ниоткуда существа на пару мгновений замерли посреди двора крепости, а потом постепенно двинулись не в нашу сторону, конечно, но они точно шли по нашему следу. «Быстрее!» — поторопил я только подобравшихся к стене вампиров. Что-то не понравилось мне, как точно идут эти непонятные существа именно по нашему следу. Вот они оказались в том сарае, где мы скрывались. Вот они приблизились к пролому. Вот они вышли в проулок позади вампиров. «Это кто?» Я, конечно, не сильно впечатлительный человек, но увидеть такое даже и не ожидал. Этих уж точно нельзя было назвать живыми. Жизни в этих существах в принципе не чувствовалось. Только та странная и непонятная энергия, которая буквально переполняла их. Она же, по-видимому, и заставляла этих монстров, похожих на огромных, но невероятно исхудавших и облезших волков, будто пролежавших неделек пять в могиле и только что вылезших из нее, действовать. Именно это и остановило ход моих мыслей. «Могила», — негромко прошептал я. Но это не было похоже на некромантию. Ее практиковали очень многие народы и расы, но там использовался совершенно иной тип ментальной энергии, хоть и несколько схожий с этим, но тем не менее более упорядоченный. «Тогда что?» И тут мне в голову почему-то пришло воспоминание о встреченных мною в гостинице двух наемниках, которые считали себя потомками демонов. Возможно, это не сказки и не бред сумасшедшего. Глядя на осторожно крадущихся по проходу монстров, подумал я. И, возможно, эти демоны существовали в реальности. Но ведь откуда-то они должны были тут появиться? Я не думаю, что эти существа выбрались оттуда, но каким-то образом они появились прямо посреди крепости. И никакого другого варианта, кроме как то, что старик-орк призвал их, у меня не было. Но тогда из какой же дыры их вытащили, что там могут существовать такие монстры, которых, в принципе, нет жизни? Непонятно. Но, похоже, я прав. Это какие-то призванные существа. Все указывало именно на это. Конечно, призвать кого-то можно только из смежных или близко расположенных реальностей. Иначе может просто не хватить той энергии, что вкладывает в плетение призыва любой маг. Тогда выходит, что где-то поблизости от этой реальности есть и такое страшное место. «Обалдеть!» — пораженно подумал я и отвлекся от контроля проулка на посторонний шум. Как оказалось, на гребень стены как раз забралась стеная. Я ее быстро проинструктировал и поторопил, чтобы она не нарвалась на этих непонятных монстров, которые уже вскоре должны были оказаться на стене. Она все пытается выяснить, что же мы будем делать дальше. А что делать? Они постараются спастись, я же останусь здесь. Примерно это я и сказал девушке. «Но зачем?» В ответ посмотрела она на меня удивленными глазами. Я усмехнулся. Ну, никак она не может все сделать, не задавая вопросов. А поэтому спокойно ответил, кивнув ей за спину. Чтобы остановить их. Только заметив мой взгляд, обращенный за ее спину, она медленно обернулась, да так и замерла. «Адские гончие», тихо произнесла она вслух. «Не знаю, может, я и утрирую, но, похоже, ей эти существа знакомы. Конечно, сейчас времени что-то выяснять нет, но потом я у нее все узнаю». Как раз в это время к нам забрался Игасанг. Молодая вампирша сразу же обрадовала его, сказав, кто сел нам на хвост. «Меня же напрягло другое». Пока вампиры разговаривали между собой, эти монстры стали шевелиться несколько быстрее. Вот они за пару секунд оказались практически перед самой стеной. Вот один из них поднимает глаза к небу. И я вижу, как от него растекаются волны ментальной энергии. И еще мгновение раздался его заунывный вой, который странным образом заставил замереть всех, кто его слышал. «Неизвестный тип ментального воздействия», — застучала мысль в моей голове. «Подключаю блокировку и нейтрализацию». Все. Как только нейросеть отработала, вой этих монстров теперь не казался таким поглощающим и выматывающим душу. Но зато я теперь прекрасно видел, как сам выглядел со стороны. Тиная и Гасанг замерли на месте. Их взгляды остекленели, и теперь они были больше похожи на манекены, чем на живых людей. Времени нет что-то придумывать. Делаю шаг к девушке. «Тиная!» Трясу я ее за руку. Ноль реакции. «Ну, прости». Мысленно прошу у нее извинения я, и потом, размахнувшись, даю сильную пощечину. «Смотри-ка, взгляд приобрел осмысленность, хотя она на меня смотрит с каким-то недоумением и обидой. Но я ей не даю ничего сказать». «Я же сказал». И я посмотрел ей прямо в глаза, все еще держа за руки. «Собрать вещи и валить из города. Это ваш шанс. Пока эти зверюшки идут по моему следу, они...» И я кивнул в направлении крепости. «Точно за нами не пойдут. Вы же сможете с отцом выбраться из города. Идите на север. Там остался временный лагерь гоблинов. Ждите меня в нем». Увидев, что мои слова наконец-то пробились в ее сознание, я подвел Тинаю к стене и убедился, что она начала спускаться. Теперь дошла очередь до ее отца. «Ну, сейчас-то я знаю, что необходимо делать. А потому удар». Вовремя уклониться от прилетевшей мне ответки — вот что значит воин с его рефлексами. Быстро объяснить, что делать дальше. «Берегите Наю», — напоследок сказал я вампиру. Тот медленно кивнул в ответ. «Понял». Я посмотрел на него. «Ну, тогда удачи». Поглядел, как и он спустился со стены. «Ну все», — решил я. «По крайней мере, теперь они в безопасности». И развернулся в сторону уже практически заползших на стену монстров, или адских гончих, как их назвала Тиная. А те как раз уже практически были на гребне. Хм, теперь шаг за мной. Что интересно, почему-то огры не шли по следу этих монстров и не контролировали их. Казалось, им было достаточно того, что те преследуют нас, и они были уверены в том, что эти адские гончие нас непременно нагонят. Да и в результате этого преследования они почему-то были уверены. И этот результат — наша смерть. Ладно, необходимо сдержать обещание и постараться отвлечь этих монстров на себя. Ну, тут все просто. Пока вампиры на меня не обращали внимания, я быстро накинул на себя незаметность. Дождемся появления первого из монстров и нанесем ему как можно больший вред. Я замер на крыше у одного из парапетов. Жду. Как только морда зверя показалась над стеной, он мгновенно обратил на меня свое внимание. «Да, уже поздно», — решил я, нанося удар. Однако не тут-то было. Монстр неизвестным образом извернулся и тут же выпрыгнул из-за стены вверх и вперед. Я же резко сместился вправо. Только вот практически мгновенно взвыло мое чувство опасности, и я перекатом ушел еще дальше, вдоль крыши. А на том месте, где я стоял, материализовалась будто из воздуха вторая адская гончая. Что-то слишком разнится скорость их перемещения во время боя с той скоростью движения, что я наблюдал, когда они шли по нашему следу в крепости. И очень сильно разнится. Тут я даже на пределе своего восприятия не видел того, как эти монстры оказываются вблизи меня. Спасал только страх и практически непримолкающее чувство опасности. Стоп. Уже спрыгивая со стены и готовясь на всякий случай уйти сразу же в сторону, заметил я кое-какую странность за этими существами. Это не движение, дошло до меня. А именно перемещение, и не просто перемещение, а перемещение в пространстве. Телепортация или что-то этого рода. Ведь перед каждым их движением мною ощущался небольшой выброс ментальной энергии. И как только я это осознал, то резко посмотрел вниз. Черт! Прямо подо мной уже стояли оба монстра, приготовившись к прыжку. Я даже сам удивился тому, каким это способом, извернувшись еще в полете, воткнул один из ножей в стену. Откуда он у меня? Был же меч. И, крутанувшись, отлетел дальше к стене, перелетев одного из монстров. Это-то меня и спасло. И уже приземляясь, я даже не прикидывая место удара, просто рубанул одну из гончих вдоль спины. «Так это телепортация», — забилось в моем сознании. А у меня был один специализированный модуль, который предназначен для работы с порталами. Может, он как-то сможет помочь? А потому я быстро активировал его. Честно говоря, я надеялся лишь на то, что мне повезет. Все-таки этот модуль работал с порталами. Но, к моему удивлению, все сработало. На следующем прыжке и перемещении первоначально сканер смог зарегистрировать открытие микропортала. И через нейросеть мне поступило сообщение. Для вычисления конечной точки портального тоннеля необходимо повышение вычислительных мощностей в 4 раза. Повысить приоритет выполняемой задачи. «Выполняй», — быстро согласился я, опять уходя от подскочивших ко мне гончих. «Теперь понятно, насколько были опасны эти противники. Мне с такими сталкиваться не приходилось». Их главным оружием была мгновенная телепортация в пределах их радиуса зрения. По крайней мере, такой я сделал вывод. Натолкнул меня на эту мысль тот факт, что когда я скрылся за углом одного из ближайших зданий, то этим монстрам пришлось сделать 2 телепортационных прыжка. И теперь я был совершенно согласен с этим их названием. Эти монстры — реальные загонщики с такой-то способностью. Я только не понял, почему они не воспользовались этой своей способностью сразу. Но это и хорошо. Благодаря этому вампиры смогли скрыться. Я краем глаза заметил, как они забегали во двор гостиницы через дорогу. Алгоритм вычисления точки выхода из портального канала разработан. Необходимо провести тонкую настройку. Приступить? «Да делай уже!» – мысленно буркнул я, срываясь вперед и перепрыгивая какую-то кучу мусора. Первое приближение вычислено. Примерная точка выхода. И тут я увидел, как начал формироваться канал от второй адской гончей и где он должен закончиться. Но не успел среагировать, как она уже материализовалась в точке выхода. Вычисление проведено с приемлемой погрешностью. Принять созданный алгоритм вычислений за основной? Да. И мгновенно скорость моего восприятия возросла. Черт, а я и не заметил, как она просела с того момента, как нейросеть постаралась просчитать алгоритм точек выхода из этих портальных каналов, которые создают гончие. Я-то еще подумал, чего это они стали перемещаться быстрее и уходить от них стало сложнее. Но зато теперь я буквально видел ту точку выхода, где и должна была появиться гончая после телепортации. Так, теперь бы еще определиться с их зонами уязвимости. Но тут мое знание матриц совершенно не помогало. Там была такая каша, что на полученные из нее данные можно было просто не обращать внимания. Так что я решил воспользоваться тем способом, что уж точно должен сработать наверняка. Даже этот монстр, если он останется без головы, будет менее опасен, чем с головой. И если он и после этого сумеет каким-то образом выжить, то боеспособность его упадет как минимум на порядок, что позволит убить его гораздо быстрее. Так что пробуем. Уход. С того момента, как я смог контролировать даже такие перемещения гончих, мне стало и избегать их ловушек гораздо проще. Необходимо понять, как нанести более точный удар. Но тут мне в этом случае необходима их виртуальная модель, совмещенная с точкой выхода микропортала. Ага, нейросеть мгновенно сообразила, что мне требуется. И буквально при следующем отображении точки выхода из портального канала я уже видел, как с вероятностью превышающей 79% будет располагаться в пространстве этот монстр. Вот теперь я мог достаточно точно сориентироваться, чтобы нанести необходимый удар. Так, новый уход, перекат. Теперь сориентироваться по будущему расположению гончей. Удар! И промах. А никто не говорил, что будет легко. Монстр обладает зачатками дара предвидения. Обрадовал меня Пэйскин. Откуда он вытащил эти данные, я не знаю. Но, похоже, именно так и было. Тот ушел от моего выпада, чуть припав к земле и подставив вместо более уязвимой шеи свою голову, от которой клинок меча отскочил, как резиновый. Хотя, конечно, и монстру досталось. На его черепушке появился висящий шматок шкуры. Однако это ранение нисколько не снизило его боеспособности. Зато я теперь выяснил про этих гончих и еще один достаточно неприятный факт. Они еще опаснее, чем мне казалось первоначально. Но зато это происшествие напомнило мне и о собственном умении предвидения. Оно на такие короткие временные рамки тут должно точно сработать. Мысленно подключаю и его к работе. Так, теперь новый заход. Хотя нет, сначала необходимо стряхнуть хвост из двух гончих. А то предыдущий выпад чуть не стоил мне откушенной руки, когда вторая облезлая собака материализовалась прямо рядом и сходу постаралась цапнуть меня. Нужно бы предусмотреть и этот ход, а еще хорошо бы как-то перетянуть у этих монстров и столь необходимую способность по мгновенному перемещению. Но Пэйскин пока не мог вычленить ее из метрических матриц этого монстра. Ему требовалось еще, чтобы эти гончие воспользовались своей способностью несколько раз. Но, думаю, это я могу организовать. Уход? Еще уход. О, как раз, то, что нужно. И я, разбежавшись, запрыгиваю в окно какого-то полуразрушенного строения. Но что важно, со стороны улицы в него не проникнуть, так что это идеальное место для засады. А теперь Смещаюсь немного вправо и замираю. Вот она, портальная точка. Вот виртуальная модель гончей, а теперь удар! Не знаю, повезло мне или нет, но я ее срубил еще в воздухе. Но вот что плохо. В шее монстра заклинило лезвие меча, и он выпал у меня из руки вместе с тушей. Кости гончей оказались крепче, чем я рассчитывал. Вообще, эти монстры совершенно не поддавались хоть какому-то объективному анализу. Они сильнее и быстрее, чем должны быть. Это, конечно, если судить только по структуре их строения и стандартным общепринятым законам воздействия ментальной энергии на любые физические объекты. И единственную причину столь непрогнозируемых изменений и выводов я вижу в использовании этими существами того странного типа ментальной энергии, что циркулировало в них. Это именно он настолько влиял на их физическое и прочее состояние, давая очень уж необычные и уникальные возможности. Так, я слишком задумался, но вовремя успел среагировать на появление нового противника. И поэтому, как только тот появился, я сходу всадил ему в шею десантный нож, который до сих пор был у меня в руках, и выхватил из наспинных ножен клинок, который мне достался от альтов. Так, как там с анализом? Очень уж удачный шанс, чтобы добить этого последнего монстра, пока он не очухался. Модуль в метрической матрице выявлен. Начинаю копирование. Как ответ на мой вопрос, доложил Пейскин. «Перетаскивай, не копируй», — по прошлому опыту скомандовал я. Вырезать из метрической матрицы необходимую последовательность гораздо быстрее, чем проводить ее копирование. К тому же, как я помню, эта операция для того, у кого изымают часть метрической матрицы, сопровождается очень уж неприятными ощущениями. «Приступаю», — доложил мой помощник, специализирующийся на работе с метрическими матрицами. И буквально в следующее мгновение тело монстра прямо передо мной стало корежить и трясти. Оторопело пробормотал я. «Конечно, в прошлый раз Карлонгу было плохо, но, насколько я помню, не до такой степени, как сейчас. Тут можно было даже не сомневаться, что сейчас эта гончая не представляет уже никакой опасности. Как только Пейскин закончит, я ее сразу прибью». Поэтому я подобрался поближе и приготовился для контрольного удара. «Перенос модуля завершен», — пришло мне сообщение. «Удар». И голова гончей откатывается назад. Однако и это еще не все. Что-то странное творится с самим телом. Оно начало распадаться, будто таять. Пара секунд, и на полу уже растеклась какая-то противная и вонючая лужа буро-зеленого цвета. К тому же метрическая матрица монстра, потеряв свою стабильность, стала стремительно распадаться. И это происходило намного быстрее, чем в любых других аналогичных случаях. Неужели на эту метрическую матрицу так повлияло разрушение ее первоначальной целостности? Удивился я. Но тогда эти существа очень чувствительны к воздействию именно на нее. Однако из-за столь странного ее строения и непонятной структуры в эту матрицу практически невозможно было внести хоть какие-то малейшие изменения. Однако вот удаление ее части вполне способствовало именно ее разрушению. Это можно проверить. Решаю я и разворачиваюсь назад. Вот он, еще один труп гончей. Матрица пока относительно стабильна. Разрушаться она начнет с прекращением поступления в нее ментальной энергии. А это произойдет чуть позже, когда разрушится ментальное поле этого существа. Тогда работаем дальше. Быстро удаляю несколько произвольных модулей у гончей. «Угу. Думал, что все будет так легко?» — сам у себя спросил я. Матрица гончей даже и не думала терять своей целостности. Просто в ней появился достаточно ощутимый пробел, который со временем должен был сам зарасти. Тогда почему столь странная реакция на извлечение произошла у предыдущего монстра? Может, необходимо удалить больший объем? Ну, вполне логично. поэтому я затираю тот самый модуль, что перетащил из другого монстра. Однако результат все тот же. Матрица не изменилась. Стабильность ее не нарушена. Странно. Что еще я упустил? Это может быть важно в будущем, когда я вновь встречусь с такими или им подобными существами. И я постарался проанализировать последнюю схватку. Черт, а ведь точно! Я упустил кое-что. В самый последний момент, когда монстр, похоже, был еще жив, он не переставал бороться. И в последний миг эта самая гончая постаралась еще раз телепортироваться, но ментального модуля, отвечающего за это, в ее теле уже не было. А потом я нанес свой удар. Но, как я понимаю, толчком к разрушению метрической матрицы и послужило обращение к той способности, которой у существа уже не было. И именно это дестабилизировало как раз ее структуру. Да, теория неплохая, но этого не проверить до следующей встречи. И надеюсь, что ее подольше не будет. Слишком необычные это и опасные противники. Решив так, я подобрал то оружие, что еще было в телах монстров, вытер его о какую-то тряпицу и выкинул тут же на пол. После чего проверил двор домика, в котором сейчас находился. Но было пусто. Как это ни удивительно, но матрицы всех мнимых орков до сих пор ощущались в крепости. Поблизости от меня, кроме обычных жителей, никого не было. И это странно. Видимо, орки прекрасно знали, кого призывают в этот мир, и поэтому ждут того момента, пока эти существа не ослабнут, чтобы их можно было завалить. Либо еще чего-то. Но именно из-за того, что они разгуливают по городу, орки и не выходят из крепости. И это дает нам шанс покинуть город. Пока они будут там, мы сможем скрыться отсюда. На этой мысли я заспешил вперед. У меня была неплохая возможность нагнать Тинаю и ее отца. Если я не ошибаюсь в своих расчетах, то эти двое еще в городе. Планета Галанат. Талкалианские леса. Форт. Крепость. Некоторое время спустя. В одно из подвальных помещений крепости вошел тот, кого в городе называли Шрамом. «Патриарх, они мертвы», — только и сообщил он. Можно было подумать, что он обращается к сидящему тут орку, главе поселения орков. Но нет, сейчас его взгляд был устремлен на невзрачного, престарелого орка, как раз того самого мага, что и проводил какой-то странный и непонятный обряд во дворе крепости. «Гончие всегда справляются с поставленной им задачей», — спокойным и уверенным, хотя и слегка сипящим от старости голосом, ответил тот. «Наши союзники», — и он, немного помолчав, продолжил. «Демоны и те помощники, которых они нам присылают, никогда нас не подводили». «Патриарх», — приостановил Шрам речь своего реального главы. Именно того, кто управлял ими уже на протяжении 22 тысяч лет. Хотя этот пожилой орк и не любил, когда его прерывали. «Вы не поняли», — веско сказал тот, кто тоже, как и пожилой маг, лишь выглядел орком. «Мертвы не вампиры и огр, который был с ними, а обе посланные за ними адские гончие. Патруль обнаружил их недалеко отсюда, на северной стороне форта, в районе складов и заброшенных домов». «Что?» — посмотрел на него, поднимаясь маг. «Как такое возможно? Это же адские гончие. Ты смог восстановить картину боя? Мне необходимы подробности. Демоны потребуют ответа за своих питомцев». По этому полутемному и мрачному помещению прокатилась волна давящей и заставляющей затаиться тишины. И исходила она от мага, который упер свой взгляд в стоящего перед ним орка. «Так как? Что ты мне можешь сказать?» «Ничего. Мы не смогли узнать ничего конкретного. Там лишь остались физические следы, но все они размыты и не скажут нам ничего. Особенно если пытаться понять, что там делали гончие. Но что странно, ничего мы не смогли выяснить и о том, кто был их противником. Слепки аурного следа нам тоже много не дали». И тут у нас еще меньше сведений. Мы обнаружили там следы лишь самих демонических сущностей, аурного следа их противника или противников нет. Вывод всего один. Он или они, либо совершенно нейтральные существа, и он поглядел на старика, либо все были защищены. И этот второй вариант нам кажется более вероятным. Тот, кого называли патриархом, кивнул. «Что-то еще?» Шрам некоторое время молчал, а потом, будто решившись, продолжил. «У меня нет никаких доказательств, но я уверен, что это наверняка Огр», произнес, наконец, местный глава гарнизона. «Почему ты так решил?» поглядел на него тот, кого он называл патриархом. Но вместо Шрама ответил еще один пожилой орк, присутствующий здесь. «Если кто-то исправился с гончими, то это мог быть только он», подтвердил глава местного поселения предположение Шрама. «Это тот, о ком мы тебе рассказывали, патриарх. Огр, который помог вырваться вампирам из ловушек, подготовленных для них нами в лесу. Хоть мы и вывели змеелицых и эльфов прямо на них, но он с какой-то своей дикой звериной чувствительностью сумел обойти все расставленные на них ловушки. И это именно он обнаружил вторую засаду, которую устроили уже перед городом по твоему личному приказу. Хотя о ней не знали даже мы». «Понятно». Как-то равнодушно и будто это его совершенно не интересовало, протянул патриарх. «Вы что-то узнали о нем еще?» «Нет», — отрицательно покачал головой орк. «Мы не хотели действовать у него на виду и пользоваться своими возможностями. Как мне кажется, он очень чувствителен к ментальным атакам. Если бы мы постарались взять его под контроль или что-то выведать, он бы это сразу заметил». «Эти огры!» Хоть и не было заметно, что патриарх разгневан или его что-то злит, но у обоих присутствующих тут орков мгновенно хлынула кровь как из носа, так и из ушей после этих его слов. А волосы сами по себе стали шевелиться на голове от подсознательного ужаса. «Как же я их ненавижу! Они так напоминают тех, кто когда-то и загнал нас в эту дыру!» Оба орка переглянулись. Они не поняли, о чем говорит патриарх. Тот, кого они так называли и признавали своим главой, никогда не выражал открыто своих эмоций, и это было впервые, когда они могли наблюдать такое. Но вот он успокоился и посмотрел на Шрама. «Для закрепления портала в реальность наших союзников нам не хватает самой малости. Мы на свою сторону сумели привлечь всех, кто нам был необходим. У меня уже есть все ингредиенты, включая и кандидатов в качестве жертв. И тут такой промах. Мне нужны кровь и сила вампира-мага. Именно они обладают тем типом магической энергии, который воспринимает эта пентаграмма. Только она откроет портал». И в мгновение ока щуплый орк оказался прямо перед ошеломленно стоящими перед ним стариком и Шрамом. «Найдите их. Вампиры мне нужны живыми. Оба. Второй нужен будет как жертва. Использую его силу и плоть, чтобы закрепить чары. Но вы должны найти вампиров и доставить их в храм не позднее, чем через 2 дня. Вы поняли меня?» И тут ужас, что уже тысячелетия жил в глазах этого старика, слегка приоткрыл свои глаза и взглянул именно стоящих перед ним орков. «Вы же понимаете, кем я воспользуюсь, если вы мне не доставите вампиров? И тут хоть жертв потребуется гораздо больше, но я смогу провести преобразование сил. Жаль, что только в этом случае придется использовать полностью оба ваших семейства». Патриарх спокойно отошел обратно к своему креслу и сел в него. «Запомните это», — спокойно сказал он обоим оркам, будто только что не угрожал им и не разрывал тех своим пронзающим душу, а есть ли она у них, взглядом. «Да, мы все помним», — со страхом ответил Шрам. Он был более молод и переживал лишь за себя и свою жизнь. Другие его не интересовали. Свою семью он бы отдал на растерзание этому монстру, который был не менее опасен, чем демоны, призванные им. Старик же был более сдержан и прозорлив, а потому он ответил совершенно иное. «Мы все сделаем, патриарх». И, сделав шаг назад, Он уже хотел развернуться, собираясь покинуть это темное помещение в подвалах крепости, но как раз в этот самый момент им в спину ударил вопрос мага. «А как они вообще вышли на тебя, Шрам?» Посмотрел он на начальника гарнизона крепости. «Ведь они точно пришли к тебе не как к другу или за какой-то помощью. Я точно знаю, что они следили за тобой, когда находились тут, в крепости». Орк задумался, а потом прозвучал его голос. И столько злости и бешенства было в нем, что стало понятно, эти слова вызывают в нем сильнейшие приступы ярости. «Они могли выйти на меня лишь через Параю или Правку. Но последняя как раз сегодня отправила ко мне своего представителя, пытаясь выторговать себе еще несколько дней отсрочки. Не думаю, что она стала бы так подставляться именно сейчас. Да и не настолько она умна, чтобы выстроить такой хитроумный план. А Парая...» И орк замолчал, но потом добавил. «Как раз сейчас мои люди проверяют ее особняк. Все это больше похоже именно на нее». Но не успел он закончить, как раздался негромкий стук в двери комнаты. «Капитан, можно?» — спросил, входя, один из орков. «Что у тебя?» — посмотрел на него Шрам. «Она мертва», — произнес этот его подчиненный. И что-то слова орка больно напомнили Шраму, только недавно сказанное тут. Только вот теперь именно он не мог ничего понять. «Ты о ком?» — посмотрел он на орка, пытаясь вспомнить, чем же он поручал ему заняться. Но тот и сам следующим своим ответом все ему рассказал. «Мы, как и было нам поручено, проверили дом эльфийки». Теперь все встало на свои места. «И что?» — уже понимая, что сейчас услышит, чисто для проформы спросил Шрам. И не ошибся в своих предположениях. «Парая, ее телохранители, а также два каких-то мага из эльфийского княжества, все они мертвы». Тут встрепенулся патриарх. «Постой!» — поглядел он на замершего на месте орка, который, казалось, перестал даже дышать от обращенного на него внимания. «Что за маги из княжества, и не было ли среди них одной из повелительниц стихий?» Орк слегка наклонил голову. «Да, она была там», — негромко ответил он, и под взглядом мага внезапно начал пятиться к двери. Но это его не спасло. Голову этого незадачливого стражника-орка разорвало на части, когда на него посмотрел, казалось бы, совершенно бездонными и темными, словно мрак, глазами патриарх. «Найдите их!» И его светящийся тьмой взгляд отыскал обоих орков, Шрама и старика. «И принесите мне голову этого огра. Я сам хочу отдать этого придурка в руки стихий. Пусть именно его они и терзают за смерть одной из них. Ведь это именно он уничтожил одну из последних повелительниц стихий. Если мы не предоставим им его, они сами придут за ним. И тогда от нашей тайны может ничего не остаться, как, впрочем, и от нас». И патриарх молча сел в свое кресло, из которого поднялся во время разговора, да так и застыл на месте. «Да, мы сделаем это». И орки, склонившись, быстро покинули помещение, которое внезапно превратилось в смертельно опасную ловушку. И таковой его сделало существо, выглядящее как разгневанный престарелый маг. Неизвестная планета. Окрестности форта на границе с дикими землями. Полтора часа спустя. «Гасанг, это я!» — окликнул я напряженно вглядывающегося в сторону стены леса вампира. «Дим?» — в удивлении взглянул он на меня. «Да, а ты кого ждал?» — спросил я у него. «Не тебя», — честно признался мне отец Тенаи. «Твоего возвращения я не ждал. От гончих невозможно уйти, потому их и называют адскими». «Ну», — посмотрел я на него, — «значит, не все так плохо». После чего я развернулся и потопал в сторону центра поляны, где гоблины устраивали свою временную стоянку. Ближе к центру был небольшой ручеек. Там же я заметил и метрическую матрицу девушки. Гасанг пошел следом за мной. «Так ты все-таки сумел сбежать от них?» В очередной раз, с недоверием глядя на меня, спросил вампир и потом добавил. «Скажи, кому не поверит?» Правда, на пару мгновений задумался и сказал. «Хотя вот Тиная почему-то верила, что мы тебя еще увидим, и, видимо, не зря. Но адские гончие...» Судя по всему, для вампира это и правда было невероятным событием. Я же больше молчал и лишь изредка пожимал плечами. И вот мы на месте. Не знаю, как девушка узнала, что это вернулись именно мы, а не только ее отец. Но она вскочила и, мгновенно подлетев ко мне, обняла меня и прошептала. «Вернулся. Живой. Я знала, что ты вернешься, что сможешь спастись». И только сейчас, поняв, что же происходит и как это выглядит со стороны, слегка покраснела. Видимо, смутившись отца, сделала короткий шаг назад. Но, тем не менее, постоянно продолжала смотреть на меня. Мне же ее забота была очень приятна, и то, что она обо мне так беспокоится. «Спасибо», — искренне ответил я девушке. И просто несколько секунд постоял, любуясь ею, и глядя на нее, чем заставил ее смутиться еще больше. «Спасибо», — еще раз повторил я. А потом, вздохнув и встряхнув головой, сбрасывая это накатившее на меня состояние любования и желание того, чтобы Тиная была постоянно рядом со мной, я повернулся к ее отцу. «Вы смогли забрать из гостиницы свои вещи?» «Да», — подтвердил он. «Только животное пришлось оставить. С ним было не уйти». Я кивнул, соглашаясь с этим. «А как гоблины?» «Они все еще в гостинице». Негромко ответила мне Тиная из-за спины. «Я видела их». «Хорошо», — кивнул я и задумался. «Сейчас мы были в относительной безопасности. Но и город был относительно чист от орков. Когда я уходил оттуда, то не заметил ни одного. А значит, это шанс. Мой шанс вернуться и завершить начатое. Я знал, что они начнут прочесывать его, но был уверен, что через некоторое время они будут уже искать именно за его пределами, а не внутри. И тогда город станет наиболее безопасным местом. Ну, относительно безопасным. Но с тем, из-за чего я там окажусь, можно будет особо не беспокоиться о шуме. Все равно мне необходимо привлечь кое-какое внимание. Мне хотелось понять, а кто же стоит за этим странным похищением гоблинов? Кому могли понадобиться эти гиганты, из которых даже особо много магической энергии не получишь? Нет, тут что-то другое. А потому мне придется вернуться назад и выяснить все это. «Я иду в поселение», — негромко сказал я, обращаясь в основном к Тинае. «Постарайтесь никуда отсюда не уходить. Эта стоянка достаточно далеко от города, чтобы сюда забрели поисковые партии, и потому вы тут в относительной безопасности. Ну, если, конечно, позабыть о местных обитателях». И я поглядел на девушку. «Зачем тебе?» — посмотрела на меня она. «Ты же только что там был. Зачем ты тогда приходил, если опять возвращаешься назад?» Я вгляделся в ее глаза и честно ответил. «Я хотел убедиться, что с тобой все в порядке». Девушка удивленно спросила. «И все? Только поэтому?» «Да», — спокойно кивнул головой я. «Поверь, для меня это уже много. Мне нужно знать, что с тобой все нормально. Это надо, чтобы я смог все сделать правильно». И я еще раз поглядел на нее, а потом повернулся в сторону леса. «Я вернусь», — сказал я вампирам. «Не гарантирую, что скоро, но вернусь. Теперь я прекрасно знаю, с кем мы имеем дело и на что они способны». После чего улыбнулся девушке и скрылся за деревьями, еще долго ощущая ее взгляд, провожающий меня. Я был рад тому, что они не пошли со мной. Я не хотел подвергать опасности ее еще больше. А так я справлюсь в одиночку. Неизвестная планета. Окрестности форта на границе с дикими землями. Полтора часа спустя. Вроде это то самое место, о котором мне рассказали наемники-полудемоны. Черт, теперь приходится верить еще и в их бредни о полудемонах. Ну да ладно. Надеюсь, все же все не так плохо. Так. Как это ни странно, магов в охране нет. Но вот гоблины точно тут. Они заперты в огромном сарае. 6 существ. Охраняют их порядка 50 бойцов. Если габариты и силы остального семейства гоблинов не слишком отличаются от тех, на которых я вышел, то они бы и сами давно управились с этим. Так почему они все еще в загоне для рабов? По-другому и не назовешь. Ответ очевиден. Это путы. Обычные или магические, не имеет значения. Но что-то складывается у меня впечатление, что тут больше замешана именно магия, чем нечто иное. Так что будем исходить именно из этих предпосылок. Гоблины околдованы и поэтому так покорны. Нужно разобраться с плетением. И это нужно сделать до того, как я займусь охраной. А ее в любом случае будет необходимо снимать, так как с теми габаритами, что были у гоблинов, незаметно сбежать все равно не получится. Так что думаем. Провожу анализ метрической матрицы всех находящихся в загоне существ. Что есть в них общего и чем они отличаются от тех, кого я встретил в гостинице? Так. Ха. Правильный подход. С метрической матрицей каждого существа. Даже у тех, кто, на мой взгляд, был всего лишь детьми, я обнаружил небольшие области, которые в ментальном плане соответствовали каким-то странным фиолетовым образованиям. Модуль ментального подавления воли. Буквально через секунду после того, как я его распознал, подсказала мне нейросеть. Вариантов его разрешения было 2. Нужно или найти деактивирующее плетение, или сделать так, как это делал обычно я. Просто дестабилизировать метрическую матрицу именно этого плетения. А где она в общей матрице каждого из существ, я теперь прекрасно знал. Так, естественно, выбираю второй вариант. Он быстрее и мороки меньше. Только и нужно, что подобрать подходящий параметр, но тут схема построения относительно стандартная, я с такими встречался множество раз. А потому достаточно быстро нашел необходимые точки, в которые и стоит вносить изменения, чтобы развалить это плетение. Дальше. С освобождением пленников теперь проблем не будет, а вот охрана... Так, что-то их достаточно много. Что делать с ними-то? 2-то я могу использовать как свои руки с той стороны бараков. Меня туда запустят, но и параллельно слегка покусают местных. Но при таком перевесе их задавят числом. Да и мне при местных-то скоростях и проворстве это может создать проблемы. Тогда как действовать? Как между ними быстро перемещаться, да к тому же не дать им разбежаться по городу? Стоп, остановился я. Вот именно, перемещаться. И сразу обратился к Пэйскину. Как прошла активация и адаптация способности к телепортации? Модуль подготовлен, ожидает активации. Длительность адаптации — 10 минут. Ну что же, время есть, решил я. Тем более потом этот модуль даст дополнительные возможности, причем не такие уж маленькие. Поэтому даю приказ на активацию, а пока сижу в том неприметном домике, на чердак которого и забрался, чтобы следить за местом, где содержат гоблинов. Время тянулось очень медленно. Я уже хотел как-то его ускорить, как пришел ответ. Адаптация завершена. И у меня в сознании появилась иконка. Прыжок. Так, надо тренироваться, а потому сразу кликаю его. Выберите точку перехода. Установить метрический маркер. Совершить переход по точке маркера. Хм, а вот это интересно. Ну да ладно, обо всем по порядку. Сначала обычный переход. Взглядом выбираешь точку, фокусируешься на ней, замираешь, а потом даешь команду прыжок. Черт, меня как будто наизнанку вывернули. Но тем не менее я оказался именно там, где и должен быть. К неприятным ощущениям придется привыкнуть. Ну да ладно, делать нечего, работаем. Что там у нас есть еще? Маркеры. Так, для пробы устанавливаю маркер на стене. Но при этом точка оказалась привязана к кроне дерева, и чтобы не материализоваться внутри нее, есть еще и прыжковая зона вблизи точки перехода. Там-то и обозначается точка перехода, и окно открывается именно туда. Пробую. Все работает нормально. Тогда дальше. У меня 50 противников. В зоне прямой видимости я их держать не могу, но вот список маркеров, да без труда, а поэтому я к каждому из них прицепляю по точке. Ха, а ведь удобно получается. Если я все правильно отработаю, то меня никто и не заметит даже. Интересно, а с накинутой незаметностью работать будет? Неизвестно, но попробовать стоит. А теперь вперед. И пошла череда прыжков и быстрых ударов. Да, если активацию плетения поручить автоматике нейросети, выбирая наиболее неподготовленных и безопасных на данный момент времени противников, пока они не закончатся все, то сам бы я выполнял это чуть быстрее. А так я управился меньше, чем за минуту. Ровно 50 секунд, по одной на каждого противника. Так, а теперь к гоблинам. Нужно с ними поговорить. Открываю двери. Да, тут все, о ком мне говорил Гул. «Добрый день», — сказал я обреченно посмотревшим на меня гигантам. В основном тут были женщины и несколько детей. «Я от Гула. Он попросил меня помочь вас найти. Но так получилось, что у меня появилась возможность вас освободить. Сейчас я с помощью своего артефакта сниму с вас заклинание подавления воли. И мы потом пойдем туда, где вас ждут ваши родственники». Странно. Никакой реакции. Или тут что-то не так, или это на них так подействовало плетение подавления. Тогда его надо срочно снимать. Иначе такие инфантильные личности даже сами себя спасти не захотят. Но тут проблем нет. У меня все готово заранее. Быстро разрушаю все метрические матрицы сдерживающих плетений. И сразу еле успеваю увернуться от выброшенного в мою сторону кулака. «Эй!» — кричу я. «Я от Гула. Тут, чтобы помочь вам». Кулак замирает прямо в воздухе. «От Гула?» — спрашивает у меня одна из шаманок. «Ну да», — отвечаю я. «И с кем пришел мой муженек к нам на выручку?» «Ага, простая проверка на вшивость. Но я вроде помню, как звать его обоих соплеменников, а поэтому называю их имена». Гоблинша кивает. «Ну ладно, веди к нему», — говорит она. «Я же усмехаюсь. Не все так просто». И показываю на нее и остальных. «Вы слишком приметные. Нужно добраться до них понезаметнее». После чего быстро составляю новый маршрут до гостиницы. Вернее, до того двора, где им выделили дом. Жаль, что они еще в городе. Я надеялся, что те покинули его, но они задержались. А потому мне придется привести их родственников к ним. Но перед этим я заглянул в свой рюкзак, где у меня уже долгое время кое-кто прятался. «Вылезай», — говорю я мелкому Тарку. «Есть работа». И показываю в сторону барака, где содержали гоблинов. «Наблюдай за этим домом», — говорю я ему. «Если кто-то придет за ними, то проследи за ними и выясни, куда они уйдут. Когда найдешь их, возвращайся сюда, я тебя буду ждать тут. Понятно?» «Да, хозяин», — ответил Тарк, быстро спрыгнул с рук и буквально чуть ли не на глазах растворился в воздухе. Ну вот, о том, чтобы узнать, а кто же те неизвестные маги, которым понадобились гоблины, я позаботился. Прокомментировал я исчезновение мелкого Тарка. Только вот было у меня подозрение, что можно и не следить. Все равно в этом поселении почему-то абсолютно все дороги ведут в одно место. И та, что лежит передо мной сейчас, как раз упиралась в ворота крепости. Только вот мне пока не туда нужно попасть. Сейчас необходимо отвезти гоблинов в гостиницу и помочь им выбраться из города. Иначе дело будет не закончено. «Идемте!» — машу я им рукой и направляюсь совершенно в другую сторону. Ну а крепость остается у меня за спиной. Пока остается. Появляться там еще рано. Планета Галанат. Талкалианские леса. Форт. Крепость. Несколько часов спустя. Только вот отсутствовали тут, в подземелье крепости, оба настолько значимы в городе Орка, не очень долго. Буквально через 3 часа они вновь вернулись в полутемную комнату, где их ожидал тот, кто действительно правил ими. И, судя по их обреченным лицам, новости у них были не из приятных. «Вы не нашли его?» — просто констатировав факт, спросил патриарх. «Нет», — покачал головой Шрам. «Не нашли». Пожилой маг стал раскачиваться из стороны в сторону, впадая в некоторое медитативное состояние. Это, по-видимому, как-то успокаивало его. «Так почему вы здесь?» — спросил он у орков. «Патриарх», — тихо прошептал старик, — «мы не смогли найти его». И, немного помолчав, пережидая пронзительный взгляд своего повелителя, он закончил. «Мы не нашли его», — повторил Шрам, а потом добавил. «Это он нашел нас». «Что?» — изумленно поглядел на него патриарх. «И как он это сделал на этот раз?» «Он освободил всех захваченных для нас гоблинов». «Огр!» — только и прорычал, прошипел престарелый орк, голос которого заставлял замирать и дрожать обоих глав этого поселения. «Я хочу его смерти!» И он вперил свой взгляд в обоих орков. «Почему вы не принесли до сих пор его голову?» Оба орка молчали, им нечего было ответить. Но вдруг раздалось какое-то странное шуршание за спиной одного из них, и все услышали совершенно неуместный в этом помещении голос. «А ты уверен, что она тебе нужна? Голова-то?» И этот вопрос явно задали патриарху. Вот только того, кто его произнес, тут, в комнате, не было. Зато мгновение спустя он появился прямо за спиной патриарха. Взмах, и голова старого орка падает вниз. Мгновение, и этот неизвестный появляется то за спиной Шрама, то старика. Еще два мгновения, и еще два трупа. Неожиданно прямо из тьмы у стены появляется неизвестный. Оглядывает лежащие на полу тела и негромко произносит. «Смотри-ка, какое полезное умение! Уже дважды пригодилось! Все-таки не зря старались!» После чего этот неизвестный, так же, как и появился до этого, словно незримая тень, растворяется во мраке подземелий.